Глава вторая. «Исидор Константинович!» Возле гостиницы, которую я снимал, меня встретил Тимоха. Мой помощник выглядел довольным. «Покупателя на консервы нашел. Недорого, правда, берут, но зато всю партию. Продаем?» «Почта есть?» Я проигнорировал слова эскимоса. «Газеты не интересуют, только письма». Я еще не отошел от ораторской битвы, и сейчас мне хотелось кому-нибудь всечь от души или матом покрыть, но я сдерживался. Тимоха не виноват, он старается, вот и покупателя на неликвид нашел. А ему ведь тоже тяжело, но он не показывает вида. С его типичной для народа Крайнего Севера физиономией работать в крупном европейском городе в эти времена совсем непросто. Его не воспринимают всерьез и пытаются обмануть все, кому не лень. Даже специально купленный для приказчика костюм «тройка», шляпа и лакированные ботинки не исправляют ситуации. В них, с его небольшим ростом и лицом, лишенным растительности, он выглядит как подросток. «Вот!» Тимоха вынул из-за пазухи пиджака пакет, перевязанный тонкой бечевкой. «Сегодня немного». «Немного. Всего-то около 30 писем. Месяц назад и под сотню в день приходило. В основном с предложениями дать интервью или выступить с лекцией. В этой пачке таких предложений тоже основная масса. Но я жду конкретного письма». Письма от братьев Гросс, которым я написал, едва освоился в Копенгагене и узнал, где расположена почта. Неспешно перебирая письма, я с трудом подавлял раздражение, вчитывался в надписи на различных языках. Вот какого хрена писать мне на норвежском, если все прекрасно знают, что я русский? Ну хотя бы на английском бы писали, что ли, так нет. Все абсолютно уверены, что я без труда разберу их каракули, да еще и отвечу им на том же языке. Раньше я носил такие письма на перевод, а сейчас уже забил. Если адресат мне не знаком, то такие послания отправляются в чемодан без прочтения. Потом как-нибудь почитаю, если время и желание будет. Опа! Очередное письмо застыло у меня в руках. Это когда пришло? «Сегодня курьер принес, а я еще смотрю, что оно без марки, а потом глянул и понял, почему». Тимоха мельком глянул на конверт и тут же дал свой ответ. «Да, зачем марку клеить, если мы находимся в одном городе и есть курьеры?» Письмо было от посольства России в Копенгагене. Я быстро вскрыл послание. Вполне официальным языком. В нем было указано, что на имя Исидора Волкова в посольстве имеется корреспонденция, которую мне надлежало получить, а также было приглашение на прием, устраиваемый русским послом в Дании графом Толем в субботу вечером. Прием неофициальный для членов семей работников посольства и соотечественников, проживающих или находящихся в деловых поездках в Копенгагене. «Жалобы!» Тимоха, который, пристроившись за моим плечом, также прочитал письмо, нелестно отозвался о дипломатах. «Могли эту самую корреспонденцию с тем же самым курьером прислать, что эту бумагу принес? Нет, им надо, чтобы вы к ним на поклон пошли. Да и прием ентат. Опять траты. Костюм новый надо, трость, да все надо новое и недешевое. Это только чтобы вечером на танцы их не сходить. Хотя идти надо, граф, как-никак». «Ладно, я задумчиво повертел в руках приглашение. Посмотрим, что надо этому рубероиду или как там его, Толю. Ты это, я ж тебе доверенность выписал. Вот и сходи сегодня же в посольство, забери бумаги и потихоньку разузнай там про посла и про сам прием. Кто будет, зачем он вообще организован, ну, сам понимаешь, слухи надо собрать. А то они не шевелились, пока меня тут облизывали все, а как только дерьмом поливать начали, так нарисовались. Подозрительно это. Кстати, зайди к тому портному, что нам с тобой костюмы шил. У него должны были остаться мерки. Пусть до пятницы пошьет мне новый прикид. Я к нему тоже позже зайду, но начинает пусть прямо сейчас. Сделаем. Тимофей с готовностью махнул головой, отчего шляпа съехала ему на лоб, закрывая глаза. «Тьфу, зараза! Так это, с консервами что делать?» «Погоди пока с консервами». Я не мог сдержать улыбки, глядя, как эскимос возится с непривычной для себя одеждой. «И вообще, приостанови все продажи. Денег пока хватает, а мне мысль одну обдумать надо. Может, и не будем ничего продавать?» «Да как же? Я же сговорился уже!» Тимоха растерянно захлопал глазами. «Мы же не продали ничего, трюмы полные, а за стоянку платить надо, мужикам опять же жалование!» «Есть деньги, с них заплати, а груз пока не трогай. Проведите ревизию, полный список составь мне, что и в каком количестве у нас есть». Я достал из портмоне чековую книжку и, вырвав из нее один лист, быстро черканул на ней несколько цифр и свою подпись. «Мужикам выдай аванс, пусть не переживают. Жалование выплатим полностью. Все, дуй в посольство, а потом в банк. У вас теперь есть чем заняться. И с маньяком погуляй, а то заперли животину на корабле, изверги». «Да как с ним гулять-то?» Эскимос же в лице переменился. «Он же пару дворников покусал и нескольких дворняк в расход пустил. Не собака, а вредитель. Он только вас слушается, а бить вы его запретили». «Я и тебя, мужикам, бить запретил, и чё?» Я усмехнулся, вспоминая случай, когда Тимоха переборщил с игрой в большого начальника и едва не отхватил от команды единорога люлей. «Давай баш на баш. Ты можешь лупить маньяка, а я мужикам разрешу тебе ребра разок посчитать. Устраивает?» «Погуляю. Не извольте беспокоиться, Исидор Константинович!» Тут же подувял Тимоха, явно испугавшись моей угрозы. «И, кстати, хорош мужиков тиранить, а то скоро не расчет возьмут и уйдут с корабля, и тогда тебя уже ничего не спасет. Понял?» «Понял!» Через час, сидя в своем номере, я уже разбирался с бумагами, что доставил мне Тимоха. Их было не так уж много, но каждое письмо было интересное. Читать я их начал в хронологическом порядке по мере поступления. Императорское русское географическое общество поздравляло доктора Волкова с успешным завершением экспедиции и предлагала стать его действительным членом, для чего требовалось подать письменную заявку в центральную штаб-квартиру общества в Санкт-Петербурге или в любое из выбранных мной региональных отделений. Также вице-председатель общества Петр Петрович Семенов выражал мне свое восхищение опубликованным отчетом и предлагал вступить в личную переписку. Для обсуждения возможных совместных экспедиций мне предлагалось также связаться с Комитетом общества по изучению Арктики. Да уж, могли бы и сразу почетным членом сделать, а не затевать волокиту с подачей заявления. Хотя все равно приятно, черт возьми, и зря я выеживаюсь. Насколько я помню, этот самый Семенов никто иной, как Семенов Тяньшанский, а председателем общества вообще выступает сам император. Исидору, который до моего появления в этом времени собакам хвосты крутил, такое и не снилось. Следующее письмо было от барона Толя. «Развелось, Толянов, куда ни плюнь, в них попадешь». Барон также поздравлял меня с удачной экспедицией и задавал ряд вопросов, которые, по его мнению, требовали уточнения в отчете. Например, он интересовался моим мнением о наличии в районе полярного круга участков суши, так как он сам в своей экспедиции 1886 года лично видел в нескольких километрах от Кольского полуострова неизвестную землю, так называемую «землю Санникова». Еще с десяток писем были от разных ученых и чиновников, имена которых мне ничего не говорили и имели примерно одинаковое содержание. Все поздравляли меня и восхищались мной любимым. Затем пошли письма не очень приятного, я бы даже сказал, опасного содержания. Например, некий чиновник из Министерства народного образования интересовался наличием у меня дипломов российских и иностранных вузов, а также научными степенями, полученными в них, так как в архивах министерства Исидор Волков не упоминался, при этом Все университеты страны передавали в это министерство данные о своих выпускниках. Он предлагал мне направить в министерство фотокопии документов для включения в реестр. Засада. Нет у меня никаких документов об образовании. Исидор в свое время закончил только церковно-приходскую школу, и это по местным меркам было совсем неплохо, но никак не тянуло на диплом о высшем образовании. С этим надо было что-то делать, но пока я даже не представлял, что. Ну а последние письма, датируемые датами после выхода разгромной статьи Соверса, ничего хорошего не содержали. Ряд корреспондентов, письма которых я прочитал ранее, отзывали свои предложения, и все как один клеймили меня обманщиком и мошенником. До субботы я практически не выходил из гостиничного номера, напрочь игнорируя новые предложения о лекциях и интервью, даже если за них предлагали хорошие деньги. Я посвятил это время ответам на поступившие письма и писал новую статью, которая должна была ответить на все обвинения моих хейтеров во главе с Соверсом. Заявку на вступление в географическое общество я тоже отправил. Моя статья последовательно и по пунктам отвечала на все предъявленные мне обвинения. При этом основной упор я делал на то, что сам Соверс в поход к проливам не ходил, лично их не видел и исследования не вел, а от Гросса в мой адрес не поступало никаких обвинений. Упоминания о Чарли в различных статьях, которые обвиняли меня в мошенничестве, были косвенные, и нигде не приводилось его мнение на этот счет. Я подробно расписал, в каком состоянии был лейтенант, когда мы нашли его группу, и то, что он физически не мог провести все необходимые наблюдения и исследования, подтверждающие его версию. Кроме того, не забыл я упомянуть и о самой организации похода основной группы, на которой настоял Соверс, что привело к гибели почти всех его участников. Если бы не мы, и Чарли бы погиб. Только вмешательство резервной группы снабжения спасло Гросса. В общем, теперь я в выражениях тоже не стеснялся. С волками жить, по-волчьи выть. Статья улетела куда только возможно, а в сопроводительных письмах к ней я прямо указывал на то, что гонорар за нее меня не интересует. Так почти незаметно для меня и наступила суббота. «Так говоришь, награждать кого-то будут?» К посольству мы с Тимохой ехали вдвоем. Пролетка неспешно катила по улицам Копенгагена, и время поговорить с помощником у меня было. «Так точно, Исидор Константинович!» Мой приказчик закивал головой. «Я знакомство с ихним швейцаром свел, а тот человек сведущий, пьет, правда, много зараза. Так, о чем это я? А, короче, награждать кого-то будут, а еще эти неофициальные приемы посол использует, чтобы баб себе новых снимать. Ходок, говорят, хотя и старый. Дочки у него две. Одна замужем 5 лет, как, а вторая на выданье. Вот!» «Графиня, кстати, тоже еще ничего так бабенка, в самом соку, я б ее повалял!» «Ты мне мозги не парь!» Я поморщился. «Кто там и кого валяет, кто в каком соку и за кем замужем, мне до лампочки! Зачем меня туда позвали? Кто еще из гостей будет, это ты узнал?» «Так обычное дело, все сотрудники посольства будут, несколько торговых представителей наших компаний, которые тут проживают». «Студиозы, что познатнее и побогаче, что в Копенгагене учатся. Этих для дочуры, наверное, чтобы жениха присмотреть. Да всяких разных до кучи, состав которых обычно меняется. А зачем вы там? Так диковинка же. Они туда постоянно и артистов таскают с труб, что тут на гастролях, и писателей всяких. На медне, говорят, пилота воздушного шара притаскивали». «Деревня деревней, говорят, зато весело было. Вот вы очередная диковинка и есть!» Обрадовал меня Тимоха. «Понятненько. Я от досады прикусил губу. Если все, что говорит Тимофей, правда, то это совсем хреново. Но ожидаемо, учитывая, какой грязью меня обливают каждый день журналисты и эксперты-полярники». Клоун им, короче, понадобился. Так это, Тимоха напрягся, может, не поедете тогда? Нет уж, поеду. Я посмотрел на свой шикарный костюм, за который отвалил кучу денег, и зло улыбнулся. Хотят развлечений? Получат. Пролетка остановилась перед входом в большой особняк. Все окрестные улицы уже были забиты колясками, двуколками, пролетками и другим гужевым транспортом. Местные таксисты тоже дежурили недалеко от входа, дисциплинированно выстроившись в очередь. «Доктор Волков по приглашению графа Толя». Поднявшись по широкому крыльцу, я остановился перед швейцаром в строгом черном костюме. «Проходите, вас ожидают». Дверь передо мной открылась. Ко мне тут же подбежали два мужика и почти силой отобрали шляпу с тростью, взмахом руки показав, куда мне нужно топать дальше. Вскоре я оказался перед дверью в зал, где дежурил очередной бездельник, только уже с богато разукрашенной планшеткой в руках. «Доктор Волков», дождавшись моего кивка, мужик шустро открыл дверь и громко объявил. «Доктор Исидор Константинович Волков!» Дверь за моей спиной захлопнулась, а я оказался в огромном зале, полном незнакомых мне людей, причем все они, оставив свои дела, сейчас внимательно меня рассматривали. Несмотря на мой боевой настрой, мне было не по себе. «Доктор Волков, рад, очень рад, что нашли время навестить наше скромное мероприятие!» Рядом со мной нарисовался мужик лет так 60 возрастом и в странной полувоенной форме. «Позвольте представиться, граф Карл Карлович Толь, тайный советник, гофмейстер, посол России в Дании. Но здесь мы без чинов, прием неофициальный, можете называть меня просто Карл Карлович». «Спасибо, граф». Я слегка поклонился. Каркать в ответ его имя и отчество язык не поворачивался. «Меня тоже можете называть Исидором Константиновичем». «Ну вот и отлично!» Граф усмехнулся и поднял руку. К нему тут же буквально подлетел мужик в офицерской форме царской армии в звании капитана. «Вот, знакомьтесь, капитан Фомин Арсений Романович, помощник военного атташе. Передаю вас в его руки, он познакомит вас с нашим собранием. Пользуйте его, как вам будет угодно». Капитан счастливо улыбнулся, а меня едва не стошнило. Все же я испорчен интернетом и своим извращенным временем. Граф тем временем смешался с толпой. «Предлагаю перейти на «ты», господин капитан». Переборов в себе желание пошло пошутить по поводу ориентации помощника атташе его начальника, я протянул Фомину руку. «Принимается!» Капитан гоготнул, как деревенский мужик, и дал мне краба. «Арсений!» «Сидор!» – представился я сокращенным именем. «Скажи мне, Арсений, чего мне от этого приема ждать?» «Вот прям так сразу?» Арсений снова оскалил свои зубы в улыбке. «Ты случайно не бывший военный?» «Не довелось», — я тоже усмехнулся. «Служить это не мое. Я же не собака по чужим командам лапу поднимать», — подумал я про себя, но вслух, естественно, этого говорить не стал. «Ну да, каждому свое», — капитан в очередной раз заржал. «А здесь ты потому, что в адрес посольства от нашего географического общества пришла малая золотая медаль, которой ты награжден. Вручать тебе ее будет граф, как действительный член общества. Медаль, кстати, давно уже лежит. Только граф ждал подходящего случая. Прием этот в твою честь получается». «Неофициальный прием», — поправил я капитана. «Догадливый». Капитан оглянулся вокруг, как будто искал, кто нас мог бы подслушать, и громким полушепотом продолжил. «Уж очень противоречивые слухи про вас ходят, доктор. Вроде бы и герой, первооткрыватель, полярный исследователь. А с другой стороны, откуда ты взялся, вообще никто не знает. Да и, кстати, эти... Так что да, неофициальный. Вроде медаль положено вручить, а вроде непонятно, стоит ли. Медаль ты получишь, но на твоем месте я нашел бы повод уйти с этого мероприятия сразу после награждения». «То есть сейчас мне на грудь повесят золотой кругляш, а потом начнут препарировать без наркоза?» Я внутренне напрягся. они подавятся?» «Шутки шутками, а граф тут величина, все же тайный советник, по-военному генерал-лейтенант». Арсений перестал улыбаться. «Не смотри на его кажущуюся доброту, он любого тут сожрет и не подавится. Отнесись к моему совету серьезно, Сидор». «Спасибо, что предупредил». Я тоже посерьезнел. Я примерно так и думал, если честно. «Ладно». Капитан снова растянул свой фейс в улыбке, как у чеширского кота. «Пойдем, я тебя представлю присутствующим. Минут 40 у нас еще есть». Капитан вел меня по залу, останавливаясь то возле одной группы людей, то возле другой. Он говорил мне имена, звания, должности, но я плохо запоминал даже лица. Все мои мысли были только о том, что и тут меня не ждет ничего хорошего. Уйти, прислушавшись к совету капитана, или остаться и попробовать постоять за себя. У меня тут нет друзей и поддержки не будет. Сейчас мне все мило улыбаются, а через час будут меня грызть и рвать, как кость, брошенную каюром в центр собачьей своры. Арсений четко дал мне понять, что так и будет. Непонятно только, по собственной инициативе он меня предупредил или ему посоветовали. «Господа, внимание!» Из центра зала вдруг послышался громкий голос посла. «Сегодня у нас есть приятное событие, ради которого мы все тут собрались. Одного из наших гостей удостоили малой золотой медалью Императорского русского географического общества». Посол продолжал. Мое награждение приближалось. «А что мне делать, я так и не решил».